Прочитаем из послания к евреям 1 главы. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и дирижав все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейший пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов, и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Христос Господь. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:10-11. Скептик может спросить: откуда Лука узнал, что ангел так сказал пастухам? В первых стихах своего Евангелия Лука говорит, что он все написал под тщательным исследованием. Приведенные им слова ангела ему передал либо один из пастухов, либо Дева Мария, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Обратим особое внимание на ангельскую весть. Ангел не сказал, что ныне родился вам Христос Господень. Таким мог быть обыкновенный человек, которого помазал Господь. А сказал, что родился вам Христос Господь. Упуская эту особенность, легко впасть в заблуждение древних гностиков, которые учили, что до 30-летнего возраста Иисус был обыкновенным человеком, а лишь в момент крещения Бог помазал его Духом Святым и силою, и он стал Христом. Самые глубокие христианские умы бессильны объяснить, как необъятный Господь мог воплотиться в человека. Это хорошо сознавал и апостол Павел, который написал Тимофею: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Значение слова Господь. Русский язык обогащен церковно-славянским и для религиозных понятий имеет ясные термины. На русском языке слово «Господь» относится только к Богу и равнозначно непроизносимому евреями имени Божию, при чтении которого евреи теперь говорят «Адонай». А некоторые из христиан утверждают, что оно должно произноситься «Иегова». Большинство же ученых полагает, что в древности оно произносилось пресвященником как «Яхве». Когда в III веке до Рождества Христова переводчики стояли перед задачей переложить на греческий язык смысл еврейских священных книг, для передачи непроизносимого имени Божия они избрали слово «Кириос», которое обозначало существо, обладающее властью и правом действовать по своему усмотрению. Слово «Кириос» на другие европейские языки перешло в смысле «Господин» и применяется в этом значении и к Богу, и к людям. «Lord God» у англичан, «Herr God» у немцев, «Пан Бог» у поляков. И лишь у русских слово «Кириос», относившееся к Богу, переведено словом «Господь» – «Господь Бог». Составители немецкого богословского словаря к Новому Завету подсчитали, что непроизносимое имя Божие греческие переводчики 6156 раз перевели словом «Кириос», то есть «Господь». И о воплощении этого Господа возвестил ангел пастухам. Явление Господа. В Ветхом Завете говорится, что Господь открывал себя избранным людям. Авраам беседовал с Богом как с человеком. Моисей Бог явился в пламени тернового куста и сказал, что его имя – Сущий. У пророка Исаии находим такие откровения о Боге. «Я есть первый, и я последний». Исаии 44:6. На нелепый вопрос, откуда взялся Бог, здесь дан ответ. Бог – начало и конец всего. Он – сущность бытия. Древний мудрец признался в человеческой слабости постичь Бога. Вседержитель, мы не постигаем Его. Иова 37:23. В наши рамки не умещается представление о Боге, который сказал о себе. «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Можем ли мы себе представить существо, находящееся в одно и то же время на высоте небес, в земном святилище и сокрушенными духом? Духовные вопросы решаются только верою, а не нашими суждениями. Не вмещаются в наше понимание и слова Христовы, сказанные Никодиму. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иоанна 3:13. «Сшедший с небес и в то же время сущий на небесах». После Тайной Вечери на просьбу Филиппа показать им Отца Господь Иисус ответил: «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Видимое разделение и невидимое единение. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И это явление Бога совершилось, когда родился нам Спаситель Христос Господь. Аминь.